Глава 16. Дом престарелых Божья коровка находился на окраине города. Помещался он в небольшом приземистом здании, из окон которого открывался вид на реку и на что-то вроде заброшенного мусороперерабатывающего завода. Картина, конечно, довольно безрадостная, но я вообще не видел, чтобы в Купере кто-то так уж спешил идти в ногу со временем. Да и какой смысл в обновлениях? Божья коровка отнюдь не ставила перед собой цели принести своим обитателям радость. Женщине за стойкой регистрации было слегка за 40, и она уже добралась примерно до середины объемистого любовного романа. На обложке этого образца эротического бреда красовалась куколка в костюме для верховой езды. На меня любительница чтения едва взглянула. Я потянулся было за жетоном, но решил, что достаточно будет и улыбки. Сказал, что пришел к Брайану Акерману. «Родственник?» — спросила она. Я покачал головой. «Друг?» «Угу». Она приподняла бровь. «У Брайана не так уж много друзей». «В таком случае, я уверен, он будет рад меня видеть». Она подтолкнула ко мне через стойку книгу посетителей. Протянула пожеванную ручку и попросила расписаться. Я на мгновение заколебался, решая, стоит ли вписывать вымышленное имя, но потом решил, что для этого уже слишком поздно. «Третий этаж», — сказала дежурная, забирая книгу. «Номер 17. Но придется подняться по лестнице». Она указала на облупившуюся табличку «Не работает» на дверце лифта. «Номер 17», — повторил я. «Спасибо за помощь». Она хмыкнула и вернулась к своему роману. Я пошел дальше по коридору. В воздухе стоял запах отбеливателя, местами почти невыносимый. Он явно перебивал что-то еще более крепкое. Гнилостное зловоние, замаскированный секрет. Заглядывая в комнаты, я видел закутанные в одеяло темные фигуры. Они лежали на кроватях, и занавески на всех окнах были задернуты. Тусклый желтоватый свет от уличных фонарей, пульсирующие светодиоды, жужжание и попискивание приборов, ровный гул вентиляторов, тяжелые вздохи. Пару раз я заметил выходящих из палаты медсестер. Они осторожно пятились, как пятятся родители, только что уложившие ребенка спать. Поймав мой взгляд, они грустно улыбались. У них были бледные лица, под глазами залегли тени, а на понурых плечах лежал груз поражения. Дверь на лестницу охранял уборщик, уныло возивший шваброй туда-сюда по небольшому участку пола и при этом разговаривавший сам с собой. Свет на третьем этаже заморгал и погас, так что мне пришлось прямо-таки прокладывать себе путь мимо пустых кроватей. Возле 17-й палаты я остановился, перевел дух и постучал в дверь. Ни звука. Я повернул ручку и вошел. Акерман сидел в дальнем конце комнаты, у окна в инвалидном кресле, спиной ко мне. Шторы были раздвинуты, и он смотрел на темную реку, на то, как падает снег. Прикроватная лампа отбрасывала на стекло его отражение, я даже увидел в отражении самого себя. Там его глаза встретились с моими. «Брайан?» — спросил я. Трясущимися руками он ухватился за подлокотники и медленно повернулся. Из досье я знал, что ему далеко за 70, но выглядел он намного старше. Редеющие седые волосы торчали клочьями на обтянутом обесцвеченной кожей черепе. Желтоватые глаза смотрели на меня из глубоко ввалившихся глазниц. Сухая серая кожа на острых скулах истончилась настолько, что казалось, еще немного, и она порвется. «Брайан», — негромко повторил я, переступая порог и закрывая за собой дверь. «Меня зовут Томас Ливайн. Я местный детектив. Можно задать вам несколько вопросов?» Я немного помолчал, потом добавил. «Я работаю над одним делом с Джо Финчем». При упоминании имени Джо старый детектив слегка напрягся. Прежде чем что-либо произнести, он несколько раз открыл и закрыл рот, словно отвык им пользоваться. Голос у него, когда он наконец заговорил, был тихий с хрипотцой. «Убирайся к черту из моей комнаты», — сказал он. «Мне бы очень пригодилась ваша помощь». «Скажи, Джо!» — начал он и замолчал. Секунду-другую он смотрел на меня, потом развернул кресло и снова уставился в окно. Глядя на его отражение в стекле, я сделал к нему еще шаг. «Брайан!» «Что сделано, то сделано», — сказал он Рике. «Не хочу иметь ничего общего с тем, что вы, мальчики, затеяли». Я остановился, оглядел комнату и решил зайти с другого боку. Присел на край кровати, немного помолчал. «Рак?» Аккерман медленно выдохнул. «Легкие», — сказал он наконец и похлопал себя по груди. «По крайней мере, с них все и началось. Проклятая болезнь поразила почти все органы». «Сочувствую». «Не стоит. Сам во всем виноват. Есть курящие, а есть смолящие. Понимаешь?» «Понимаю». Он тихонько усмехнулся и тут же закашлялся, да так сильно, что согнулся, сгорбившись в своем кресле. И его вырвало прямо на колени. Я взял с тумбочки пачку бумажных салфеток и протянул ему. Дрожащей рукой он вытащил одну и вытер рот. «Спасибо». Он с облегчением, как мне показалось, вздохнул и расслабился. «Давно вы здесь?» — спросил я. «Около 2 лет. Но, полагаю, мое пребывание в этом учреждении близится к концу». Я кивнул и отвернулся. Посмотрел в окно. За темную реку. На простирающуюся вдаль унылую плоскую равнину. И не в первый уже раз поймал себя на том, что снова думаю о Пайн-Ридж, этом величественном хребте у самого горизонта. Каньоны и реки, тополя, что по осени вспыхивают оранжевым пламенем. Мэри говорила об этом месте, как о другом мире. Мы сидели молча, и в этом молчании было что-то успокаивающее, чего я не ожидал. Тут и там валялись какие-то вещи Аккермана. Фотография молодой женщины, возможно, дочери, небольшая стопка книг, на спинке кровати Стетсон. Я взял шляпу и представил Аккермана ковбоем, разгуливающим по улицам в компании Джо. Женщина на ресепшене сказала, что друзей у него немного. У меня сложилось впечатление, что и посетители заходят к нему нечасто. Интересно, когда он в последний раз с кем-то разговаривал, кроме тех, кто приходит вынести судно или сменить простыни? Поменять на капельнице мешочек с морфином? Не приходило ли им в голову дать ему дозу побольше? Мне тут же стало стыдно за свою мысль. Конечно, ничего подобного я не имел в виду. Просто мне самому не хотелось бы уходить вот так. «О чем ты хочешь со мной поговорить?» — внезапно спросил он. Злость, с которой Аккерман меня встретил, похоже, улеглась. То ли ему недоставало энергии ее поддерживать, то ли слишком велико оказалось желание поговорить с новым человеком. «Я расследую серию убийств», — начал я, осторожно подбирая слова. 95-й год. 3 женщины. Все найдены у себя на заднем дворе. Все без глаз». «Знакомая история», — произнес он ровным, бесстрастным голосом. С первыми двумя убийца был аккуратен, ничего не упустил. Все за собой вытер, но с третьей оплошал. «Оставил отпечаток», — Аккерман кивнул. «Верно», — сказал я, — «на пуговице блузки». Услышав это, Аккерман слегка приподнялся в своем кресле. Я видел его глаза в отражении. Они беспокойно заскользили по сторонам. «Вы знаете, о ком я говорю?» — спросил я. «Конечно, знаю». Он порылся в карманах. «У тебя есть закурить?» Я покачал головой. «Черт возьми, я бы сейчас не отказался от сигареты. Знаешь, Джо тоже не курил, когда я с ним познакомился. Но тот случай его изменил. Многое изменил». «Брайан», — тихо сказал я, — «произошло еще одно убийство. Все то же самое, тот же способ. Все то же, что и с первыми 3 девушками. Понимаете?» «Почему ты обращаешься ко мне? Я давно отошел от дел». «Я просмотрел материалы тех первых дел». «Я же сказал, я этим больше не занимаюсь». Разговор пошел не так, как я надеялся, и внутри у меня все закипело. «Я прочитал ваши отчеты, Брайан. Слышите меня? Я прочитал их. И они все воняют». Он резко повернул голову. Полы и щеки потемнели, дыхание сбилось. «Что?» «Не признание. ни доказательств того, что он был на месте преступления, ни свидетельств, которые доказывают, что он когда-нибудь хотя бы муху прибил», — перечислял я, загибая пальцы. «Отпечатка тебе стало быть мало? Для обвинения в тройном убийстве? Удивительно, что судье потребовалось столько времени, чтобы отклонить обвинение. Все улики косвенные, и вы это знаете». «Это он их убил». «Да, я читал ваши отчеты. Коротко и ясно». «С чего вы так ополчились на Фостера?» «С того, что он их убил». «Не знаю, смотрите ли вы новости, но он подал апелляцию и вышел. А на прошлой неделе убили еще одну девушку». «Похоже, кто-то наверху крупно облажался». «Да ладно вам, Брайан. Парню было даже хуже, чем вам. Слабый, как умирающий котенок. Здесь есть что-то еще, что-то более серьезное. Вы так и планируете унести всю правду с собой в могилу?» Акерман молчал, и я забеспокоился. Неужели зашел слишком далеко? «Но черт возьми, что мне еще оставалось делать? Парень уперся, ладно, пусть молчит и дальше. Но только после того, как кое-что мне расскажет». «Купер городишко маленький», — сказал он, наконец, с умоляющей ноткой в голосе. «Люди проводят здесь всю свою жизнь, умирают в том же доме, в котором родились, через дорогу от тех же соседей, с которыми выросли. Понимаешь? Здесь все заодно». Он вдруг оживился. «Я сам не сразу это понял. Но что, если бы мы не были осторожны? Если бы затянули с этим делом? Люди бы забеспокоились о своей безопасности, о безопасности своей семьи, своих соседей. Ты бы и глазом моргнуть не успел, как на Мейн-стрит собралась бы целая толпа. Я не шучу, сынок». Его грудь быстро вздымалась и опадала. Он выглядел измученным. Аппарат у кровати несколько раз коротко пискнул. И я отвернулся, снова посмотрел на фотографию. «Ваша дочь?» Акерман проследил за моим взглядом и мягко кивнул. На его лице из ниоткуда появилась легкая улыбка. «Это Бекки. Она ветеринар. Живет в Сан-Антонио». «Вы ею гордитесь?» «О, да». «Она часто вас навещала?» «Не так часто, как хотелось бы». Его улыбка немного померкла. «Некоторое время назад мы поссорились, как и бывает в семье, из-за ерунды». «Она в курсе, насколько у вас все плохо?» «Ну, кое-что знает. Я стараюсь не распространяться. Наверное, в этом частично и есть наша проблема». «А когда вы в последний раз с ней разговаривали?» «Это что? Ты теперь психотерапевтом заделался?» «Просто хочу сказать, что, может, вам стоит ей позвонить?» Акерман снова отвернулся к окну. Улыбка сошла с его лица. Он откашлялся в салфетку, и я заметил на его щеках нездоровый румянец. «То, что мы сделали...» Он едва дышал, и я наклонился ближе. «Это было неправильно». «Что, Брайан? Что было неправильно?» «Я всегда говорил ему. Говорил: Джо, во всем есть определенная процедура. Ты делаешь неправильно, нарушаешь процедуру, и все валится. Сколько людей ускользнуло от ответственности только из-за того, что какой-то тупой полицейский поспешил с арестом. Но Джо, он был упрям. Хотел, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Хотел забежать на несколько шагов вперед. Не видел в этом ничего плохого». «Что вы натворили, Брайан?» «Говорю тебе, я больше этим не занимаюсь». «Не понимаю». Дверь распахнулась. Вошла медсестра и, увидев меня, остановилась. «Здесь все в порядке?» — спросила она, прищурившись. «В полном?» — заверил я. Она посмотрела показания на приборах рядом с кроватью и что-то записала в карточку. «Думаю, мистеру Акерману пора немного отдохнуть». Она с вызовом посмотрела мне в глаза. Я оглянулся на старика, но он уже отключился. Лекарство подействовало. Взгляд его скользил, ничего не замечая. Не ввела ли ему медсестра чего-нибудь еще, чтобы вынудить меня уйти? Я поднялся, взял свой блокнот и попрощался. Прошел обратным маршрутом через этот человеческий склад, вышел на холод и едва обо что-то не споткнулся. На тротуаре неподвижно лежала кошка. Остекленевшие глаза смотрели на меня, и я ощутил резкий запах разложения. У нее был разорван живот. Похоже, кто-то забил беднягу до смерти. Домой я ехал медленно, пытаясь обдумать услышанное. Фары еле светили и, казалось, вот-вот погаснут. Чертова машина разваливалась прямо у меня на глазах. Вернувшись домой, я вытащил из пальто пачки долларов и разложил на кухонном столе. Если вам все еще интересно, из-за чего я передумал, то вы плохо меня слушали. Джо рассказывал о картеле и замахе, о его руководителе. Нетрудно догадаться, кем был тот тип без зуба на парковке полицейского участка. Разгуливать по улицам с 25 тысячами в кармане пальто – не лучшая идея. Меньше всего на свете я хотел, чтобы на меня посреди ночи напали в каком-нибудь темном переулке. И боялся я не того, что меня побьют. Кости, в конце концов, срастутся. Поэтому я их и спрятал. Завернул пачки в пластиковый пакет и положил в ванную, за шкафчик под раковиной. Временно, пока не появится план получше. Несколько купюр я оставил себе на расходы, после чего решил, что пора бы, наконец, и выпить.